Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 5 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи «Репортаж из столичной русской школы». Итальянская газета опубликовала статью о Нагорном Карабахе. Материал об Арцахском джаз-оркестре. Итак, подробности новостного блока. Дым ладана, мерцание свечей, песни, самые сильные впечатления от воскресного утра в Карабахе. Делится впечатлениями о Нагорно-Карабахской республике журналист Марко Мерола в статье, опубликованной в еженедельном приложении к итальянской газете «Карере де ла Сера». Описывая Ганзасар, автор отмечает, что этот монастырь очень почитаем в НКР. Далее Мерола рассказывает о древнем городе Тигранакерт. На сей раз автор и его команду сопровождали эксперт в области туризма Надя Паскуаль и археолог Гамлет Петросян, который посвятил последние 10 лет изучению Тигранакерта. Как отмечается в статье, Тигранакерт – отлично сохранившийся древний город на Кавказе, красив, как Антиохия и Селевкия. Далее Мэрола делится своими впечатлениями от Государственного историко-краеведческого музея Арцаха. У автора сложилось такое мнение, что в НКР люди работают, чтобы поощрять туризм. Составляются проекты экологических деревень. Каждый из этих людей чувствует себя частью чего-то очень большого, говорится в статье. Степанакертская русская школа номер 3 имени Грибоедова всегда славилась своими достижениями по начальной военной подготовке. Вот и в недавних республиканских соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова среди 11 классников общеобразовательных специальных и ремесленных учебных заведений победителем в личном зачете, впрочем, как и в составе сборной столицы, стал Эрик Аванесян, удостоившийся за свои успехи благодарности от дирекции с занесением в личное дело. Эрик, во-первых, я поздравляю тебя с блестящей победой. Легко ли было одержать ее? Сколько баллов, сколько очков набрал? И как выступили другие участники сборной? В первую очередь я хочу поблагодарить своего учителя МВП и своего классного руковода, который все это время внушал мне дух патриотизма. Во время соревнований было нелегко. Наша команда по жребию участвовала последней. И я знал результаты всех команд. Участника, который набрал больше всех очков. И поэтому я стремился набрать больше него. И сколько набрал? Я стрелял 1-10, 9 и 3-8. С какого возраста, с какого класса, может быть, занимаешься стрельбой? Ходишь ли в тир? Стрельбой я занимаюсь с 8 класса. На перемены ходил в кабинеты военрука, изучал плакаты, слушал наставления своего учителя и старался делать все правильно. Тир до этого я ходил так просто для себя. А чем вообще привлекает тебя огневая стрельба и какие планы в связи с этим на будущее? Мне это понадобится, так как я буду служить в армии. И всегда, в случае чего, я смогу защитить свою страну. Эрик готовится к участию в составе школьной команды в военно-патриотической игре «Орленок», которая состоится в апреле месяце. Безусловно, неоценима роль в успехах по НВП военрука школы Владимира Хачатряна, который гордится тем, что он единственный из военруков обеспечен компьютером, используемым в учебном процессе. Наши карабахские дети любят оружие, любят стрелять. И задача военрука – сохранить эту любовь к оружию. Научись, как правильно подготовиться к стрельбе. И вот это надо сделать постоянно, не раз, не два, а регулярно провести занятия. В школе существует кружок «Юный стрелок», где включены ученики 7-8 классов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Село Берташин – одно из немногих, где в советский период было построено шикарное здание Дома культуры в армянском архитектурном стиле с высокими арками, покрытое розовым туфом. К большому моему сожалению, сегодня это красивое здание не подлежит ремонту. Таково решение специальной комиссии. Уже 3 года, как Дом культуры разместился в здании сельского муниципалитета. О его деятельности мы побеседовали с директором Дома культуры Маргаритой Григорян. Տեղափոխվել ենք որպես վթարային գյուղապետարանի երկրորդ հարկ, մեր գործերը պլանավորում ենք այնպես, որ ստացվի. В основном работа ведется школьниками. После занятий в школе в 4-5 часов начинаются занятия в кружках. Это самодеятельные группы. 4-5 часов сксвумен, парапунктнер, хамбакнер. Организуются в праздничные дни различные мероприятия, ставятся спектакли, на которые с удовольствием приходят смотреть как дети, так и взрослые. Берташинский дом культуры принял участие на ежегодном фестивале «Перекресток культур», организованном Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР, и занял почетное 3-е место. Они были награждены грамотой и денежными призами. Раньше в представлениях активное участие принимали взрослые, ставились небольшие пьесы. На наш вопрос, принимают ли участие сегодня взрослые, Маргарита Григорян с сожалением в голосе сказала нет. Однако есть несколько активных человек. Может быть, в зимний период, когда работ по хозяйству будет меньше, будет возможность собраться, поговорить, обсудить. В зимние вечера людей собирается больше. Здесь играют различные настольные игры, шахматы, шашки, нарды, обсуждаются актуальные темы. Помимо всего этого, Дом культуры с различными концертными программами и представлениями принимает художественные коллективы. Несколько раз выступили с представлением «Маша и медведь». С большим интересом сельчане смотрели спектакль Степанакертского драматического театра. Джаз, ставший отдельным направлением музыки около 100 лет назад, обрел особую популярность у нас в Арцахе с воссозданием джаз-оркестра. Тигран, во-первых, хотелось бы, чтобы вы рассказали о подоснове и истории вашего бенда. У нас вообще армяне, армянский народ, учитывая то, что он очень древний народ, в наших жилах, так сказать, еще тоже течет африканская, как сказать, кровь с армянским акцентом. В принципе, получается хороший микс, связывается армянскую идеологию джазовой музыки с коренным джазом. И вот поэтому зародилась идея, которая очень хорошо воплотилась в жизнь. И сколько лет мы уже над этим работаем. А сколько лет? Мы родились в 2004 году. Существует такое выражение, что джаз-бенд – это ансамбль солистов, каждый солист – это личность. Расскажите, пожалуйста, о своих солистах, и, может быть, один из солистов или группой побалует нас какой-либо импровизацией. Состав оркестра состоит из 4 трубачей, 4 тромбона, 5 саксофонов, ритм-секция, бас-гитара, ритм и ударный, плюс клавиши. Наши ребята неплохо уже начинают солировать. А сегодня на репетиции кто играет? На репетиции играют не полный состав у нас на сегодняшний день, то есть играют духовики. Я знаю, что вы недавно вернулись, участвовали в джазовом фестивале в Ереване. О фестивале несколько слов. Организаторами Ереван Джаз Феста 2015 были Левон Малхасян, Камо Мовсисян, Вазген Асатрян и Армен Уснос. В принципе, идеологи джаза в Армении. Скорее всего, фестиваль не был конкурсным. Как выступили ваши музыканты? Ну, вообще-то, фестиваль – это означает праздник. Праздник джаза, например, вот в данном случае. Праздник джаза состоялся в Ереване из разных коллективов Армении. Плюс очень приятно было приглашение, которое получили мы от ассоциации джаза. Выступили мы очень удачно, нас поприветствовали, нам тоже было очень приятно, плюс это большой стимул для оркестра. Ну и в конце нашей беседы, нашего репортажа о планах джаз-бенда и, может быть, на пасашок сыграете что-нибудь для нас? Планов много. У нас концерт намечается в декабре этого года совсем с новой обновленной программой, плюс те вещи, которые мы играли в фестивале. Что самое главное для нас, это зритель, который нас уже знает, любит, поддерживает. В следующем году у нас намечается много концертов. Надеюсь, все задуманное мы сумеем претворить в жизнь. И о погоде. В пятницу 6 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 2, плюс 6, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.